если не предпринять что-то экстраординарное, не мобилизовать все силы, то немцы через несколько недель могут оказаться в Москве. Пожалуй, первые шаги, которые свидетельствовали о том, что Сталин пытался взять в руки не только себя, но и контроль над обстановкой, были для него обычными. Он стал снимать с постов военачальников. Когда 30 июня постановлением Центрального комитета ВКПБ, Президиума Верховного Совета СССР и Совета народных комиссаров СССР было оформлено создание Государственного комитета обороны, его возглавил Сталин. В руках председателя ГКО оказалась необъятная власть. Смертельная опасность, нависшая над Отечеством, требовала концентрации усилий всех и каждого. Первым его шагом на новом посту явилось отстранение генерала армии Павлова от должности командующего Западным фронтом. Вместо него был назначен нарком обороны Тимошенко. В этот же день генерал-полковник Кузнецов, командовавший Северо-Западным фронтом, отдал приказ войскам отойти с рубежа реки Западная Двина и занять Островский, Псковский и Себежский укрепрайоны. Сталин, как только ему доложили об этом шаге командующего, немедленно отстранил генерала от должности. Новому командующему фронтом, генерал-майору Собенникову, передали приказ Сталина восстановить прежнее положение, вернуться на рубеж реки Западная Двина. Отступающие в беспорядке войска, получив новый приказ, оказались не в состоянии ни наступать, ни обороняться. Противник, почувствовав неразбериху, нанес удар в стык 8-й и 27-й армий и прорвал фронт. Эти сообщения не прибавили уверенности председателю ГКО, который никак не мог обрести не только душевного равновесия, но и нащупать правильную линию поведения, ту, которая могла бы придать органам стратегического управления так нужные в те драматические дни уверенность, последовательность и продуманность. Известно рассуждение Клаузевица о взаимосвязи опасностей душевных проявлений полководца. В своем трактате о войне немецкий мыслитель писал, что ум военачальника работает в стихии опасности. Человеческой природе свойственно, чтобы непосредственное чувство большой опасности для себя и для других явилось помехой для чистого разума. Но Клаузевиц здесь же добавлял, что у большого полководца, наоборот, стихия опасности обостряет умственные и волевые проявления. Опасность и ответственность не увеличивают в нормальном человеке свободу и активность духа, а, напротив, действуют на него удручающе, и потому, если эти переживания окрыляют и обостряют способность суждения, то, несомненно, мы имеем дело с редким величием духа. Сегодня можно сказать, что этого величия духа Сталин в начале войны, когда оно было так необходимо, не проявил. Многочисленные документы Ставки, датированные концом июня, не зафиксировали для истории каких-либо заметных энергичных мер, шагов, действий Сталина, направленных на решительное овладение положением. Он оказался захваченным потоком крайне неблагоприятных событий. Его несло, как и многих других, в этом страшном русле. Он никак не мог найти точку опоры, встать, распрямиться. Целая пропасть разделяла его, безгрешного земного бога, до войны и растерявшегося вождя, осознавшего полный крах всех его планов, предположений, стратегических расчетов в течение всего одной недели. Вынести все это оказалось не по плечу даже такой волевой натуре, как Сталин. Вероятно, он ожидал, что недовольство окружения, военного руководства, народа будет обращено против него, главного виновника просчетов, неудавшейся игры с Гитлером, беспрецедентного ослабления террором кадров армии. Но советский народ оказался выше сведения счетов со своим лидером в дни и часы смертельной опасности. Величие духа советского народа было столь высоким, что он не опустился в этот трагический момент до выискивания виновников создавшегося положения.